Глава 6. Среда, 15 апреля. Помню, все началось с того, что Камбрия сказал... «Слышал я это по радио, что ученые выяснили, от смога уменьшается член. У молодых поколений. Это напрямую затрагивает не только молодую поросль, но и самолюбие отцов. Отцы всегда гордятся параметрами своих наследников. Я помню, когда родился мой, мне его показали в роддоме через стекло, и я сказал, ну и машина у него, ничего себе. Побежал хвастаться перед сотрудниками. «У любого новорожденного большая мошонка», — сказал Семей. «И все отцы в восторге от этого. И еще не забывайте, что в роддомах довольно свободно обращаются с клиническими картами, и тот, которого вы видели тогда на расстоянии, вполне мог быть и не вашим сыном, при всем моем почтении к вашей мадам, разумеется». «Отцов это касается вообще в прямом отношении. Даже и у взрослых усыхает, как будто бы», — продолжал Камбрия. «Если распространится слух, что, загрязняя планету, мы уменьшаем не только поголовье китов, но и свою, извиняюсь, пипиську, думаю, мир захлестнет великая экологическая революция». «Интересно», — произнес Семей. «Но что на это скажет комендатор, неясно. То есть его референт что скажет? Хочется им, чтобы была экологическая революция? Или не хочется?» «Сенсацию бы получилось, что надо», — покивал Камбрия. «А у нас не сенсационная газетенка», — осадил его Семей. «И не информационный терроризм. Выставить в дурном свете газопроводы, нефть, все наши металлургические предприятия? Что мы, зеленые какие-нибудь? Избави Господи! И читателей мы стараемся не волновать, а успокаивать». Поразмыслив, он добавил. «Ну, только раз что, если такая порча для пениса пойдет от какой-нибудь определенной фармацевтической компании, которую комендатор захочет пугнуть». «Ну ладно, это все решаемо в зависимости от указаний. Вы же своим путем, если рождается идея, тащите ее сюда, а я взвешу и скажу, оприходуем мы ее или выкинем». На завтра Лючиди явился в редакцию с практически готовой статьей. В ней рассказывалось следующее. Один его приятель получил письмо на бланке независимого рыцарского ордена святого Иоанна Иерусалимского, мальтийского рыцарства, икуменического приората святой Троицы Вильдье, генерального штаба Лавалет, приората Квебека, где ему предлагалось записаться в мальтийские рыцари за солидный вступительный взнос, покрывающий расходы на оформление диплома, производство медали, жетона и кое-какой другой памятной атрибутики. Лючиди полез разбираться в рыцарских орденах и вынес из этого поразительные сведения. «Ну вот, пожалуйста, тут у меня полицейский рапорт. Не спрашивайте, где достал. В нем перечислены самозваные мальтийские ордены. Их посчитал 16. Это те, что не относятся к истинному суверенному рыцарскому и госпитальерскому ордену святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, штаб-квартира которого в Риме. Названия почти одинаковые, с минимальными отклонениями. Все они друг друга то признают, то отрицают. В 1908 году несколько русских американцев образовали в США орден, который позднее управлялся его королевским высочеством князем Роберто Патерно Айерби Арагонским, герцогом Перпиньянским, главой Арагонского королевского дома, претендентом на трон Арагона и Балиарских островов, великим магистром ордена ожерелья святой Агаты Патерно и королевской короны Балиарских островов. От этой группировки отпочковался в 1934 году один датчанин, который основал новый орден с принцем Петром Греческим и датским в роли канцлера. В 60-е годы отошедший от русской линии Поль Гранье де Кассаньяк основал орден во Франции с бывшим царем Югославии Петром II в качестве патрона. В 1965 году бывший царь Югославии разругался с Кассаньяком и основал в Нью-Йорке другой орден, приором которого стал принц Петр Греческий и Датский. В 1966 году возник в роли канцлера ордена некий Роберт Бассараба фон Бранко ван Химчиашвили, но в скором времени его сместили с должности, чем сподвигли основать орден икуменических рыцарей Мальты, чьим патроном, имперским и королевским, станет принц Генрих III Константин Девиго Ласкари Солерамико Палеолог Монферратский. Это наследный принц византийского трона, князь Фессалий. Так вот, он, как выясняется, основал еще один мальтийский орден — Великий Приорат, великим балье которого назначил некоего Тонна Бартета. Князь Андрей Югославский, бывший великий магистр ордена, основанного Петром II, стал великим магистром Приората России, который впоследствии преобразовался в Великий Королевский Приорат Мальты и Европы. Есть и орден, основанный в 70-е годы, бароном Шойбертом, Витторио Буза, он же Виктор Тимур II, православный владыка Белостока, патриарх Восточной и Западной диаспоры, президент Данцигской республики и Демократической республики Беларуси. Какой республики? Демократической республики Беларуси. Так написано. Он же великий хан Татарии и Монголии. Добавлю, что имеется и великий международный приорат, образованный в 1971 году уже упоминавшимся королевским высочеством Роберто Патерно, вместе с бароном-маркизом Аларо, и этим приоратом начинает заведовать с 1982 года другой Патерно, а именно глава императорского дома Леопарди Томассини Патерно Константинопольский, наследный князь Восточной Римской империи. Священно-присный, законный наследник католической апостольской православной церкви византийского обряда. Маркиз Монте-Аперто, фальцграф польского престола. В 1971 году на Мальте в результате раскола с группой Бассарабы учреждается независимый рыцарский орден святого Иоанна Иерусалимского, то есть тот, с которого я начал. И этот орден существует под высочайшим протекторатом Александра Ликастра Гримальди Ласкариса Комнена Вентимилии, герцога Лашастер, суверена и маркиза де Оли. Ныне его великий магистр, маркиз Карл Стивала де Флавиньи, который после смерти Ликастра объединился с Пьером Пало, унаследовавшим должности Ликастра наряду со всеми титулами высочайшего архиепископа и патриарха католической православной церкви Бельгии, великого магистра суверенного воинского ордена Иерусалимского храма и великого магистра и иерофанта масонского всеобщего ордена древнейшего и первобытного восточного устава, объединенных Мемфиса и Мизраима. Ах да, я забыл еще доложить, что предлагалось в качестве последнего писка моды стать членом приората Сиона, объединяющего потомков Иисуса, который с женой Марией Магдалиной стал родоначальником семейства Меровингов. «О, таких имен вполне достаточно, сами по себе работают», — восторженно выдохнул Семей, все это время что-то записывавший. «Вы прислушайтесь только, господа. Поль Гранье де Кассаньяк. Ликастр, как вы сказали, Гримальди Ласкарис Комнен Вентимилия, Карл Стивала де Флавиньи, Роберт Бассараба фон Бранко ван Химчиашвили», — триумфально подхватил Лючиди. «Надеюсь, — подвел итог я, — что многих наших читателей уже пробовали ловить на эту удочку. Печатаем статью для профилактики от подобных махинаций». Семей сидел, не шевелясь. «Надо это обмозговать», — сказал он. На завтра он собрал нас. Разговор начался с того, что комендатор зовется комендатором по той причине, что состоит в верховных бенефициарах святой Марии Вифлеемской. «Может быть, эта святая Мария Вифлеемская очередная нелепица. Я встречал святую Марию Иерусалимскую. Она же Ордо Фратум Домус Хоспиталис Санкта Мария Теутоникорум ин Иерусалим. Это я сам видел в папском ежегоднике. Вообще и этому-то верить следует с осторожностью, учитывая, сколько билиберды исходит из Ватикана. Но ясно, что комендатор святой Марии Вифлеемской — это вроде как правитель 39-го царства. Мы не можем публиковать материалы, выставляющие в смешном виде 39-е царство и его правителя. Не станем задевать чужие фантазии. Видите, Лючиди, придется убрать ваш материал. Так что, каждую статью будем оценивать по этому принципу? Понравится ли комендатору? Спросил Камбрия, о котором уже знали, что он специалист по идиотским вопросам. «Ну а как же иначе?» — ответил Семей. «Он ведь наш главный акционер, и это не отменял никто». Вслед за тем Майя развернула перед нами примерный план еще одного репортажа. Оказывается, возле Тессинских ворот, в довольно туристском районе, существует пиццерия. Не пиццерия даже, а скорее ресторан под названием «Сено-солома». Майя живет возле каналов Навилии. Это близко, она не раз проходила там рядом. И всегда эта пиццерия, кстати, очень большая, на сотню мест, стоит пустая. Ну, иногда случайный турист присядет выпить кофе за наружным столиком. При этом ресторан очень даже ничего себе. Майя однажды зашла туда и села просто из принципа. Одна. Совсем одна в зале, только какая-то семья была еще за самым дальним столом. Заказала пасту «Сено-солома», четвертинку белого и яблочный торт. Готовят они изумительно. Цены более чем сходные. Официанты — сама любезность. Понимаете? Кому же нужно держать совершенно пустой ресторан с прекрасной кухней и грамотными официантами? Годы и годы, без посетителей. Кому и зачем? 10 лет, — сказала Майя, — день за днем, там у них одна и та же история. «Тайна какая-то», — вякнул Костанца. «Да не сказала бы», — парировала Майя. «По-моему, все ясно. Ресторан принадлежит или триадам, или мафии, или каморре. Куплено на нелегальные деньги, и это способ отмывки. Вы скажете, ну, купили, приобрели акции, могли бы держать в закрытом виде». «Нет, он постоянно работает. Посетителей кот наплакал. Однако они, поди, проводят через кассу каждый день по сотне чеков. Выручку кладут, вероятно, в банк. Или в несколько банков, на несколько счетов. И, наверное, платят налоги, вычтя все затраты на управление и на расходные материалы». «Но ведь это надо доказать», — возразил Палатина. «Докажем», — сказала Майя. «Достаточно было бы пойти туда двум контролерам из налоговой под видом влюбленной пары. Пусть понаблюдают, сколько придет посетителей. Ну, еще одна пара. Больше двух посетителей за вечер не наберется. Так, проверяем кассу. А в кассе лежит около сотни пробитых чеков. Интересно, как они будут объясняться?» «Ну, это не так-то легко», — заметил я. «Парочка посидит, да и уйдет, часов, скажем, в 9. Как доказать, что остальная сотня клиентов не побывала с 9 до полуночи? Не могут же сидеть эти контролеры целый вечер. И потом, если на следующий день даже и найдут кучу чеков, какие из этого выводы? Налоговики обычно охотятся за незаявленными доходами. А тут заявлено наоборот, слишком много. Дирекция ресторана скажет, что у них заело кассовый аппарат, и что он печатал целый вечер, портил бумагу. Послать повторную проверку. Так ведь они не дураки. Теперь они будут знать. Увидят кого-то похожего на контролеров, не станут пробивать фальшивые чеки. То есть придется проверять этот ресторан каждый вечер. Держать армию контролеров специально для поедания пиццы. Вероятнее всего, контролеры устанут есть пиццу еще до того, как обезвредят этих нарушителей порядка». «Ну, значит», — отрезала Майя, явно обиженная, «пусть налоговики и ищут, как их ущучить, нарушителей. Мы просто сигнализируем о проблеме». «Радость моя», — снисходительно подвел итог Семей. «Могу вам предсказать, к чему приведет публикация подобного расследования. Во-первых, восстановим против себя налоговиков. Они будут уязвлены, что вы выявили, как они проморгали мошенничество у себя под носом. А налоговики — люди мстительные и захотят посчитаться. Не с нами, так с комендатором. Кроме того, мы затронем, по вашему собственному заявлению, триады, камору, Ндрангету или кого-нибудь еще из таких же симпатичных товариществ. А стоит нам с ними цапаться? Потом сидеть и ждать, пока они нам подложат бомбу в редакцию? Нет, если серьезно, знаете, чем, по-моему, все это кончится? Наши читатели все ринутся туда, прочтя вашу статью. Ресторан, как из детективного фильма, мест полно, кухня отличная, цены скромные. Сено солома переполнится этими идиотами, и мы, по сути, сделаем сену соломе замечательную рекламу. Нет, не следует печатать этот ваш материал. От добра добра не ищут. Занимайтесь своими гороскопами».